В этот миг Ахматова, тоже обольщенная, уговаривала меня перестать думать о политике. То, о чем я думаю, вовсе не политика, и к ней никакого отношения не имеет. Легко понять, что нас лишили памяти, мысли и слова. Но я попробую объяснить, что нас лишили и времени. Когда живешь в постоянном ужасе, прислушиваясь к машинам и звонкам, начинает ощущаться каждая секунда, каждая минута. Они растягиваются, обретают вес и давят на грудь, как свинец. Это не психическое, а физическое состояние, особенно острое ночью. Минуты растягиваются, а годы мчатся с дикой быстротой, и от них не остается ничего, кроме зияющей пустоты. 20 лет со смерти Мандельштама. С 38 по конец 50-х годов представляются мне комом, бесформенным и лишенным смысла, в котором время не текло, а слиплось, а затем разложилось в небытие. Я спрашиваю, есть ли чему завидовать? Ахматова впервые заговорила о зависти во время войны, потому что для многих тогда тоже была своеобразная передышка. Нас на время забыли, но вернее оставили в покое. А на войне люди знали, зачем умирают. Я ненавижу войну, но вижу смысл в защите Родины, какой бы она ни была, от нашествия врагов. Я даже хотела пойти с сестрой, но меня не взяли. Побоялись и не поверили. Когда после войны начали заполнять лагеря недавними защитниками Родины, люди закрывали глаза, чтобы продлить передышку. В конце 40-х годов мы шли с Ахматовой по улице. Я запомнила, что это была Пушкинская, Большая Дмитровка. И она сказала, подумать, что лучшее время нашей жизни – война, когда стольких убивали, мы голодали, а сын был на каторге. В военную передышку. Поймите, как мы жили, если война принесла психическое облегчение. Ахматова написала стихотворение. «Меня, как реку, жестокая эпоха повернула, и я своих не знала берегов», где перечисляет, чего лишилась, попав в насильственное русло. «О, скольких я друзей своих ни разу в жизни не видала! О, сколько очертаний городов из глаз моих могли бы вызвать слезы! Из неосуществленной жизни глядит женщина и завидует осуществившейся». Стихотворений на эту тему у Ахматовой, ну, по крайней мере, 3. И всюду та женщина, малодостойное существо, вроде деловитой парижанки. Для меня же существенно, что в нашей жизни время смято, мысли недодуманы и стихи не написаны. Как признается Ахматова, тайный хор их бродит вокруг меня, и, может быть, еще когда-нибудь меня задушит. Недоделанная, искаженная работа не уравновешивается тем неопределенно положительным, что, по словам Ахматовой, ей дала эпоха. Начало и концы, которые ей стали ведомы, как и жизнь после конца, и нечто, о чем она не хочет говорить. Ахматова, видимо, считала, что